Глава 18. Сила Джунипер Скиптон и слабость Мимулуса Абревиля. Джуб хотела было безо всяких церемоний оттолкнуть Мимулуса, но после секундного замешательства все-таки неохотно кивнула, соглашаясь. «Постарайся не смотреть на него», — сказал чародей, склоняясь над неподвижной жертвой. Проклятие, помимо всего прочего, обезобразило подсудимого. Честно сказать, я надеялся, что больше его не увижу. Мне охватило того ужасного момента, когда приговор привели в исполнение. Очень, очень неприятные чары. Да, моя сфера разошлась не на шутку. Да что же он такого натворил, если его так сурово наказали? Судебный процесс был закрытым в силу того, что решался семейный спор, где и ответчик, и истец были весьма знатными особами, сухо ответил Мимулус. Я не имею права обсуждать его детали. Даже то, что я тебе уже сказал, — нарушение закона. А я ненавижу нарушение закона, как ты, наверное, уже заметила. Да уж, — пробормотала Джуб. Но раз ты столько раз упомянул даму Эсфер, то отчего бы и не назвать имя ее пасынка? Он, кстати, жив? Жив, жив, — приглушенно и безо всякой радости ответил чародей, что-то старательно ощупывая. Джуб старательно отводила взгляд. Ей не слишком-то хотелось видеть, как проклятие изуродовало жертву. «Ну, как же его зовут?» «О, да что ты прицепилась?» «Мимо. Я не могу постоянно придумывать слова для обозначения этого... его. Я даже не знаю, человек ли он». «Определенно не человек», — в очередной раз сдался Мимулус, с кряхтением поднимаясь на ноги. «Высшие существа скорее человекообразны». И не очень любят, когда кто-то копается в их родословной, чтобы понять, кто же на самом деле их прародители. То, что для нас, разумных людей, научный интерес, для них – посягательство на честь рода. Тебе же достаточно знать, что в лесном крае есть цветочная знать, птичья и род зверя. Ну и чертова прорва других странных существ. Дама Эсфер относится к благородному царству цветов. Считается, что все дома этого царства произошли от какого-то растения, которое служит им покровителем, гербом и поводом для выяснений, чей одуванчик божественнее. Сама Эсфера из дома Молочаев, и, как я тебе уже говорил, ходят слухи, что в ее жилах течет млечный сок. А вот ее пасынок, Ноа, из дома Ирисов, от чего-то считающегося более знатным. Тут неподвижный и молчаливый Ноа глухо застонал и забормотал что-то невнятное. «Что он говорит?» — встревожил